Фея Селестина поморщилась, но тут же улыбнулась Василисе. «Дорога сюда не слишком напугала тебя?» — спросила она ласково. Василиса помотала головой, не в силах произнести ни одного слова. «Может, она немая?» — ехидно спросила темная фея. «Возможно, стоит одарить ее голосом прежде всего». «Я обязана спросить тебя, девочка», — произнесла светлая фея, косо глянув на темную. «Добровольно ли ты пришла сюда? И действительно ли хочешь пройти часовое посвящение?» «Да, если будем давать крылья всякому», — опять вернула темная, — «можно совсем очеловечиться». «Я пришла сюда добровольно», — четко произнесла Василиса. К счастью, голос не подвел. «Тогда к делу», — кивнула светлая фея. И вдруг, широко взмахнув тонкими руками, пропела. «В волшебную тихую ночь при луне творение славное выпало мне. Пусть будут отныне во веки веков волшебные крылья в цвет мыслей и снов. Свободу полета подарят тебе, невидимость и превосходство в борьбе. Дерево, сталь, вода и песок, волшебное имя отдам — Василек». Налетел снежный ветер, закружил Василису в белых хлопьях и поднял высоко в воздух. Она быстро-быстро завертелась на фоне слепяще-оранжевого диска далекой в то же время такой близкой луны. Маленькие феи-светлячки фейерверком рассыпались по небу и запели торжественно и печально. Однако Василисе их песня показалась страшноватой, пожалуй, похуже, чем замогильные голоса русалок. И тут пришла боль. Острая, пронзительная, как будто в спину вонзились две огромные стальные иглы. Казалось, лопатки трещат и растягиваются. Не в силах больше сдержаться, Василиса закричала, но голос прозвучал как-то тоненько и тоскливо, так что она сама испугалась его. Но боль утихла так же внезапно, как и началась. Зато на Василису обрушился ледяной душ. Маленькие феи-светлячки вылили на нее большой хрустальный таз воды. Василиса завизжала, и теперь это у нее получилось очень громко. Казалось, не выдержав силы ее голоса, небеса обрушатся сейчас на землю. «Зачем так орать?» — зажала руками уши фея темных мыслей. «В наш век дети такие неподготовленные, незакаленные». А феи-светлячки уже несли легкое голубое платье, словно сотканное из мельчайших сапфиров, и тут же надели его на Василису. С другой стороны две малышки тащили золотую чашу с бурно плескавшейся жидкостью, будто в посудине поселился небольшой вихрь. «Отпей, это даст тебе силы», — улыбнулась Селестина. Василиса кивнула, принимая чашу, сделала большой глоток и чуть не поперхнулась. В чаше было вино, сладкое и терпкое. «Великие кудесники!» — подлетела к ним Мендейра. «Спаивать ребенка вином? Вот тебе и светлые!» «Это священное вино!» — сердито возразила фея. «И послушайте, дорогая, вы ведете себя слишком нагло и развязно. Это же торжественный момент для девочки. Она получила крылья. Ее жизнь, можно сказать, полностью изменяется, а вы так ироничны. Кстати, вы обратили внимание, до чего необычный цвет? А, дорогуша?»